была за его спиной. Я сходу хотел обогнуть его, но не тут-то было. В мгновение ока он спустил ноги и оказался передо мной. Росту в нем было не больше, чем во мне, но видневшиеся из-под коротких рукавов рубашки мускулы говорили, что это хорошо тренированный спортсмен. «Куда?» – спросил он, и я подумал, что здесь, как видно, весь персонал разговаривает исключительно односложными предложениями. «На Кудыкину гору», – ответил я как можно небрежнее, делая еще одну попытку обойти его с фланга. Он отступил на шаг и вдруг ловким движением извлек из-под стола резиновую милицейскую дубинку. Я понял, что увертюра окончилась. Если это боксер или каратист, мне голыми руками с ним не справиться. «Ты что, сынок?» — сказал я миролюбиво и, не спуская с него глаз, шагнул вперед. Мое миролюбие обмануло парня не больше, чем меня его розовощекость. Он широко взмахнул дубинкой и наверняка попал бы мне по голове, если бы я не отскочил в сторону. Обращаться с ней он, слава богу, не умел. Будь она у меня, я бы ему показал, чему нас в свое время учили. Но дубинка была в его руках, и он снова размахнулся и ударил. На этот раз я, наоборот, нырнул вперед ему под локоть, оказался сзади и резким движением вывернул пареньку запястье. Он взвыл от боли и выпустил свое оружие. «Нет», — подумал я, — «не боксер и не каратист, а, скорее всего, какой-нибудь здоровяк-футболист». Подхватив дубинку, я пнул его коленом под зад, он пролетел вперед и ударился о стенку. Но хорошей спортивной злости ему было не занимать. Развернувшись, он наклонил голову, бросился на меня и получил концом дубинки в солнечное сплетение. Глаза у него вылезли из орбит, он ловил ртом воздух. Я еще раз легонько толкнул его, и парень сел на пол. Пока он приходил в себя, я порылся в ящиках его стола, нашел стопку чистых полотенец, одним крепко связал ему руки, другое заткнул в рот. «Дыши носом», — строго посоветовал я ему. Поднял за шкирку и выволок в коридор, где еще раньше заприметил что-то похожее на стенной шкаф. Открыл створки. Точно, здесь хранились щетки и ведра. Запихнув туда розовощекого футболиста, который, впрочем, был в эту минуту отнюдь не розовощек, а может, был вовсе и не футболист, я продел в ручке шкафа дубинку, чтобы он ненароком не выбрался отсюда раньше времени. Потом я вернулся в предбанник, открыл следующую дверь и оказался в зале, где играла негромкая музыка, где был мягкий, притушенный свет, где безмятежно ели и пили несколько десятков человек. Одернув куртку и пригладив волосы, я прошелся между столиков и с удивлением отметил, что меню в кафе «Росинка» могло бы дать фору интуристовскому ресторану. Чего стоил один молочный поросенок, обложенный всем многоцветием грузинских трав, которого на огромном блюде пронес мимо меня шустрый официант. Но мне, однако, было не до кулинарии. Глобуса здесь нет. И хотя вон та красотка, что сидит в одиночестве за бутылкой шампанского, смотрит на меня откровенным призывным взглядом, с этим тоже придется повременить. Я попал сюда слишком экстравагантным способом, чтобы чересчур здесь задерживаться. Пройдя через весь зал, я очутился в фойе. Направо — входная дверь, возле которой спиной ко мне стоял, вероятно, плосколицый вышибала. Налево — широкая усланная ковровая дорожка лестницы на второй этаж. Я стал подниматься по ней на цыпочках, чтобы не потревожить своего друга-швейцара. Помещение, в котором я оказался, и было, видимо, тем, что называлось «семейная гостиница «Уют». Из небольшого квадратного холла со стенами, обшитыми панелями натурального дерева, расходились два усланных коврами коридора. Похоже, В отделку особняка были вложены немалые средства.